Местная. По штемпелю отправлена из соседнего района. Обычный конверт, тощий, как пустой. Адресован Николаю Черемных, то есть мне. Я понюхал его. Вроде бы пахнет резиной. Вскрыл осторожно, словно боялся взрыва. Тетрадный листок, сложенный вдвое. Машинописный текст, жирный и черный, как тракторная гусеница, прошлась по чернозему. «Что же ты, чучело картонное, глаза не разуешь? Твоя жена оттягивается с любовником, а ты без понятия. И что тебе сделать, утинскому лоху? Ты против него бомжина натуральный. Машкин любовники повыше тебя, и блондин шевелюристый, и прихит на нем из бутика, вся куртка в латуни. Коля, не по карману тебе маня». Без подписи. Бред сумасшедшего. Маня, то есть Маша. Все сутки на моих глазах. Бред шизофреника. Я вылез из машины. Прошел к помойным бачкам и задрал письмо в клочья и выбросил. Правильно сказал генеральный. Не тиражировать. Не тиражировать. То есть никому не говорить и никого не расспрашивать. Чтобы информация не растекалась. Замуровать ее информацию в себе. Но это значит вонзить под сердце гвоздь. И ходить с ним, и ждать, помру, или гвоздь кто-то вытащит. Я стал опасаться собственного взгляда, вернее, боялся смотреть на Машу. Мне казалось, что он, мой взгляд, спрашивает: «Маша, у тебя есть любовник?» Без сомнения, звонок о спиде и письмо, да и сумасшедшую кошку организовала Сонька. Больше некому. Неужели она думает, что этими накатами заставит меня отказаться от Маши и переметнуться к ней, к колдунье? Казалось бы, в чем проблема? Нынче трахнуться, что рюмку опрокинуть? Я же попал в историю запредельную. Люди в таких ситуациях принимают успокоительное. Я же вечером открыл свою пахнувшую записную книжку и в памятке бизнесмена отыскал пункт 11, который не вспомнился днем. Укрощай стресс. Снимай нервозность в работе. Борись с психологическим дискомфортом. Постарайся понять причины сбоев в поведении. Что их понимать? У Маши любовник. «Коля, что-нибудь случилось?» – спросила она по дороге на работу. «В каком смысле?» «Руль дергаешь судорожно, озираешься?» «Неужели?» – не поверил я. «Озираюсь. А ничего удивительного. По дороге я высматриваю шевелюристого блондина. И все-таки удивительное было. Не то что высматривал, а то, что высмотрел. Въезжая на территорию завода, не поверил собственным глазам. У проходной стоял высокий, светловолосый парень в куртке с металлическими застежками, блеснувшими тусклыми солнечно-осенними зайчиками. У меня вспотели ладони, а от них, по-моему, вспотела баранка. Шевелюристый блондин. Машу караулит. В офисе к работе я приступил, подписал какое-то деловое письмо, ознакомился с предварительным балансом, глянул в расчетную ведомость, кому-то звонил, о чем-то договаривался, и все это с ощущением, что под здание заложена бомба, которая вот-вот рванет. Шевелюристый блондин стоял у проходной. Поскольку заказов не было, Володька пребывал в офисе. Ко мне цепляться не решался, выбрав в качестве слушательницы Машу. Реклама на ушах стоит. А чего? Хотя бы про американскую куклу Барби. Экая невидаль. У нас о ней еще Пушкин писал. Где? Удивилась Маша. Ну, как? Сватья баба, бабариха, это же Барби. Реклама должна ошарашивать хотя бы про тараканов. Выводим тараканов вяло, давим тараканов. Без зуба, а вот бьем насмерть. С чего я взял, что парень проходной и есть шевелюлистый? Мало ли в стране блондинов. И какой смысл стоять ему с утра, ждать окончания рабочего дня? В конце концов, можно проверить. Я окрысился на Володьку. Сидишь? Нет работы, шеф. Как это нет? Бросил я на ходу, выманивая Володьку из офиса подальше от Машиных ушей. Он вышел. Я повернулся к нему так резко, что Володька чуть было не отступил обратно в офис. Делать нечего. А у проходной стоит парень. Какой парень? Шевелюристый блондин. Ну и пусть стоит, резонно заключил Володька. Выйди к нему. И что сделать? В задницу его отцеловать? Не строй из себя, Дауна! Рявкнул я голосом, лязгнувшим, отчего Володька сразу догадался. А-а-а, заказчик! В каком он прикиде? Синяя куртка с металлическими застежками. Бегу! Я кивнул. А вдруг и верно, заказчик. Мне хотелось самое тут подходящее слово «безумно». Мне безумно захотелось, чтобы у ворот стоял заказчик. Володька вернулся довольно-таки скоро с физиономией постной. Не заказчик. А кто? Не знаю. Мало ли кто. Трудно было узнать фамилию? Володька поизучал мое лицо. Шучу ли, приказываю или его разыгрываю. Но мои губы каменели, словно только что отдали приказ. И он опять пошел к проходной, обронив на ходу. Какие-то изошризмы. Теперь его не было минут 15. Вернулся